Глава 57. Моя работа полностью меня устраивает. Дружный коллектив. Никаких тебе пьяных посетителей, приставаний и грязных намеков. Никаких дополнительных обязанностей и ночных смен. Не считая невысокой зарплаты, работа мечты. Но и с этим я научилась справляться. Вспомнила навыки экономии и иногда в выходные брала подработку. Сегодня по-летнему жарко, поэтому вечером, переодевшись в джинсы и белую футболку, повязываю рукава толстовки на плечах и выхожу на стоянку. «Привет!» – встречает меня Володя. Парень незаметно смущается, в глаза смотреть боится, а когда я приближаюсь, вынимает из-за спины букет розовых хризантем. «Оу, это мне?» «Ну, а кому?» Забрав протянутый мне букет, зарываюсь в него носом. «Спасибо!» Парень облегченно разводит руками, мол, «Да ладно, какие пустяки!» Галантно открывает дверь старенького Ниссана и ждет, когда я усядусь. После чего чуть не в припрыжку бежит на свое место. Смешной. Простой и понятный, как рублевая монета. Все мысли на простоватом лице. Эмоции, как на ладони. Подстать мне. Мой уровень. Купив мне карамелизированный попкорн, Володя весь сеанс нервничает. Ерзает на кресле, то и дело теребя ворот рубашки Пола. А когда мы выходим из кинотеатра, робко предлагает погулять. «Мне же на работу завтра», — отнекиваюсь я. Неожиданно ловлю себя на мысли, что компания Вовы изрядно утомила. Это в дуэте с Нелли они веселые и остроумные, а сейчас он больше напоминает закомплексованного недоросля. Да и тем общих у нас, как выяснилось, почти нет. «Послезавтра у меня выходной, можем погулять вместе с Неллей», — предлагаю в качестве отступных, на что Володя кисло кивает. Зря я согласилась на это свидание. Пускай-ка брат подружки остается во френд-зоне. Не хочу я отношений ни с кем. На следующий день с самого утра Нелли начинает атаковать меня звонками и сообщениями, требуя объяснений, почему ее Вовчик вчера вернулся в скверном настроении. «Я на работе!» — шиплю в трубку. «Вечером поговорим?» Но подруга упряма как баран. Едва я отключаюсь, она начинает заваливать меня голосовыми сообщениями. «Не дай бог себе такую заловку!» Чтобы не отвлекаться, отключаю телефон и оставляю его в рюкзачке в раздевалке. После 5 вечера поток посетителей традиционно редеет. Сотрудники спешат завершить свои дела, чтобы после окончания рабочего дня, не задерживаясь, ехать домой или по своим делам. Заглядывают на чашку чая лишь те, кому некуда спешить, или кто собирается коротать вечер в офисе за срочной работой. Мысленно готовясь отбиваться от претензий Нелли, выхожу в зал, чтобы проверить его на предмет новых посетителей – и чувствую, как земля уходит из-под ног. Мне и лица этого мужчины видеть не надо, достаточно крепкого затылка и разворота квадратных плеч, чтобы понять, кто это. Дмитрий Андреевич Греховцев. Призрак из прошлой жизни. «Добрый вечер», — охрипшим от волнения голосом произношу я. «Очень рада видеть вас в нашем кафе». «Здравствуй, Раиса». Произнесенное вслух собственное имя дает эффект, как от удара плеткой по обнаженной коже. За прошедшие месяцы я отвыкла от него. Сильно дернувшись, быстро оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что никто, кроме меня, его не слышал. «Что вам надо?» Смотрю в строгое лицо Дмитрия Андреевича, а вижу Германа. Так похоже, внутри что-то с треском рвется. «Поговорить. Я на работе». В серых глазах вспыхивает огонек, хотя внешне мужчина остается совершенно невозмутимым. «До которого часа работаешь?» «До 8. «Я подожду». Глянув на циферблат часов, произносит он. «Чашку эспрессо, пожалуйста». Меня всю колотит. Ощущение, что температура в помещении резко упала, минимум на 10 градусов. Кожа покрыта крупными мурашками. Зуб на зуб не попадает. Привалившись спиной к стене, накрываю лоб ладонью. «Ты чего?» спрашивает Катерина, моя напарница. «Да так». Кашу взгляд в сторону зала. 6-й столик эспрессо заказал. «Будь другом, вынеси, а?» Последний час работы я сама не своя. Путаюсь в заказах, едва не ошпариваю кипятком нашего бариста. А все потому, что мыслями я с мужчиной, что терпеливо ждет меня за 6-м столиком. Зачем он приехал? Я выполнила все условия нашего уговора и даже не прикасалась к его деньгам последние 3 месяца. Что ему от меня еще нужно? Выйдя вечером из здания, в котором располагается наше кафе, на улицу, нос к носу сталкиваюсь с Константином. Он ничуть не изменился. Все то же ничего не выражающее лицо и черная кожаная куртка. «Здрасте». Ответив кивком головы, мужчина проводит меня к черному седану. Почти такому же, в каком происходил наш с отцом Германа разговор в прошлом году. Опустившись на сиденье рядом с мужчиной, обеими руками прижимаю рюкзак к груди. «Что у вас опять стряслось?» Набравшись смелости, спрашиваю я. Дмитрий Андреевич еле заметно усмехается. Почесывая бровь пальцем, с интересом на меня смотрит. «А что? Это тогда я в коматозном состоянии была. Двух слов связать не могла. Сейчас я чувствую себя уверенней. Живу за свой счет и никому не навязываюсь». «Проблемы, Раиса». «Я тут при чем?» Скидываю подбородок. «Снова кому-то помешала? Хотите отправить меня в Заполярье?» Он задумчиво смотрит на меня какое-то время, а затем, откинувшись на спинку сиденья, устало трет лицо. Совсем как Герман когда-то. Сморгнув внезапно подступившие слезы, отворачиваюсь к окну. «С Германом плохо». Внутри все обрывается. В глазах темнеет, горло схватывает спазмом. «Что с ним?» «Все не может успокоиться. Тебя ищет». Я неверяще улыбаюсь. «То есть, с ним все в порядке? Он здоров?» «Я бы не был так уверен», — проговаривает его отец негромко. «Я ничего не понимаю. Уставившись на него во все глаза, жду пояснения». «Я теряю сына, Раиса, понимаешь?» «Нет». «Он вроде живой, а вроде и нет. Ни с кем не общается. Ни со мной, ни с матерью. Зарылся в своей квартире, живет отшельником». «При чем здесь я?» Смеюсь неприлично громко. «У него жена есть, пусть она его жалеет. И разве они не в Лондоне?» На самом же деле мне совсем не смешно. Меня в бараний рог скручивает от черной тоски. Похоже, там и правда все серьезно, иначе не приехал бы его отец ко мне для разговора. «Он развелся», произнеся это, поворачивает ко мне голову. «Еще в сентябре, сразу после твоего исчезновения, был скандал». В моем мозгу происходит ядерный микровзрыв. Не сумев сдержать прокатившуюся по телу волну озноба, обхватываю себя руками. «Чего вы хотите конкретно от меня?»